19. Раскритиковав инфантильное поведение Атти и Батти, Анти возвращается к обсуждению семейных делишек мэра Мерве. Тем более, что на подъезде к мосту трамвай застревает в километровой пробке. «Каждый имеет право на комфорт», — начинает закипать Анти. «Но почему-то автомобилистам даны преимущественные права, то есть они свои права реализуют за счет наших прав. Ты так кипятишься, будто сам автомобилист, и у тебя вместо души стальной движок», — старается остудить друга Ахти. «Лучше успокойся. Надо быть сдержанней. Мы же экологичные, тихие поволжские финны». «Не могу я сдерживаться. Если не я, то кто же будет бунтовать?» Не может успокоиться Анти. «В каждом городе, где число авто доходит до 300 на 1000 человек, машины физически заполняют все пространство. Они захватывают наши тротуары и газоны, наши парки и скверы, засыпают озера и вырубают деревья, чтобы добавить парковочных мест у офисов и домов. Ты знаешь хоть один случай, когда бы пешеходы вытеснили автомобили?» «Нет», — вздыхает Ахти. «А что теперь делать? Вон даже пространство между рельсами асфальтируют, чтобы не косить траву каждый месяц. Это чтобы машины и по рельсам ездили. А чтобы авто не вытесняли природу из города, нужно срочно вводить экологический трибунал и всех судить по законам военного времени. Люди имеют право на чистую среду обитания. А сейчас ей объявлена война». «Да, ты, пожалуй, прав. Вынужден согласиться, Ахти». «Да, прав. Горжусь тем, что мы будем первыми пешеходами Нижнего хутора, которые бросят вызов машинам. Мы с тобой создадим террористическую группировку «Зеленые санитары» и встанем на защиту природы. Скажи, Ахти, ты со мной? Ты будешь экотеррористом? Станешь зеленым радикалом?» «Пожалуй». Неуверенно соглашается Ахти, впечатленный тирадой товарища. «А чем мы будем заниматься?» «Сначала напишем манифест, потом предъявим ультиматум, а если к нам не прислушаются, мы, получив силы и благословения у наших предков, будем сами сжигать и портить машины, что стоят на наших газонах, и начнем с шумного, навороченного Мазератти, этого беспонтового урода Пенти». «Но тогда нас примется искать вся полиция», — ужасается Ахти. «Нас будут искать Менти, Паули, сыщик Кали Криминали и, возможно, даже Атти и Батти». «Пусть тебе ищут», — ухмыляется Анти, глянув на лейтенанта Олови. «Эти нас долго искать будут».